Это явление очень важно, потому что здесь мы видим совершенный произвол, полное невнимание ко всякому родовому праву, исключительное преобладание права сильного. Михаил не был даже и старшим сыном от старшего брата. Михаил скоро погиб в битве с литовцами, еще до возвращения старших братьев из Орды, где Александр был утвержден на столе киевским и новгородским, удерживая также на северо-востоке, как отчину, Переяславль-Залесский. Андрей же получил великое княжение Владимирское. Изгнанный дядя Святослав ездил в Орду. Неизвестно, требовал ли он у хана возвращения великокняжеского достоинства или нет. Известно только то, что не получил его и скоро умер в 1252 году. Оставался князь, который по старине мог предъявить права свои на великое княжение, именно Владимир Углицкий, сын Константина Ростовского, старшего из сыновей Всеволода III. Но кто мог думать о праве Владимира в то время, когда Михаил Московский не обращал никакого внимания ни на свое бесправие, ни на право дяди? Ярославичи были сильнее Углицкого князя. Этого было довольно, чтобы заставить позабыть о последнем. Но раздел между ярославичами не был мирен. Есть известие, что Александр с Андреем имели в Орде большой спор, кому быть во Владимире, кому в Киеве, и хан отдал Киев Александру, а Владимир Андрею, основываясь на завещании покойного великого князя Ярослава. Татищев, том 3, страница 22. Это место испорчено. Вместо Михаила должно читать Андрей, ибо говорится уже после смерти Михайловой.